времени, когда дар богов заканчивал обслуживать последнего из этой компании. Первый уж должен был восстановить свои силы, чтобы начать все сначала. Не сомневаюсь, что при ее сладострасти дар богов вполне могла бы предаваться этому занятию всю ночь напролет. Однако постепенно она превращалась в настоящую омикетль, скользкую, слизистую и испускающую запах подгнившей рыбы. Когда это происходило, мальчишки, по общему согласию, прекращали игрища и отсылали рабыню домой с тем, чтобы на следующий вечер она, тяжело дыша от кхотливого вожделения, вновь являлась к нам снова. Я не принимал участия в этих забавах и лишь наблюдал за ними со стороны, но как-то раз Пакли, использовав дар богов, шепнул ей на ухо пару слов, и девушка направилась ко мне. «Вот что, крот», — сказала она, поглядывая на меня искоса, «Пакли говорит, что у тебя имеются трудности». Тут рабыня покачала бедрами, причем ее обнаженная и увлажненная топили находилась прямо перед моим разгоряченным лицом. «Может быть, ты для разнообразия перестанешь зажимать свое копье в кулаке и вонзишь его в меня?» Чертовски смущенный ухмылками таращившихся на нас товарищей, я промямлил, что сейчас ее услуги мне не ко времени. «Ай-ё!» — воскликнула дар богов, задрав мою накидку и развязав набедренную повязку. «То у тебя, юный крот, есть на что посмотреть?» Она подбросила мой тыпули на ладони. «Он у тебя даже невозбужденный больше, чем у многих мальчиков постарше, даже больше, чем у благородного Пакцина». Окружавшие нас мальчишки покатились со смеху, пихая друг друга в бока локтями. На сына владыки Красной Цапли я не смотрел, но и без того знал, что из-за неуместного замечания рабыни приобрел недоброжелателя. «Конечно, — сказала она, — милостивый Масахотлин не откажет в удовольствии смиренной Тлакотли. Позволь мне вооружить моего воина оружием». С этими словами дар богов поместила мой член между своими большими отвислыми грудями и, сжав их вместе одной рукой, принялась ими меня массировать. Но ничего не произошло. Тогда она сделала нечто большее, чем не одаряла даже Пакли. Он надулся, скривился, отошел в сторону. Опять все оказалось тщетно, хотя она даже... Да-да-да, я сейчас закончу об этом рассказывать. Осталось совсем немного. Наконец... Дар богов с досадой отказался от своих попыток, выпустил мой тыпули и раздраженно сказала: «Надо полагать, горделивый юный воин бережет свое целомудрие для женщины, которая ему ровня». Сплюнув, рабыня отскочила от меня и набросилась на другого мальчишку. Они повалились на землю и задергались так, словно их кусали осы. «Но, мои господа, разве его преосвященство не просил меня рассказать о плотских утехах моего народа?» Но, похоже, он не в силах выслушивать мой рассказ достаточно долго, без того, чтобы не покраснеть, как его мантия, и не удалиться в другое место. Между тем, мне хотелось бы, чтобы он понял, к чему я клоню. Ах, да, я постоянно об этом забываю. Разумеется, его преосвященство может прочесть все это потом, в более спокойной обстановке. Так я продолжаю свой рассказ, господа писцы. Так вот... После этого ко мне подошел Чималь и, присев рядышком, сказал: «Кстати, я над тобой вовсе не смеялся. Дар богов и меня не возбуждает. Дело ведь не только в том, что она безобразна и неряшлива». Отозвался я и пересказал Чималь все то, насчет чего меня недавно просветил отец. О болезни Нанауа, возникающей из-за нечистых соитий. Болезни, которая поражает столь многих ваших испанских солдат, что они в насмешку прозвали ее плодом земным. Женщин, для которых их плоть служит законным источником ее заработка, опасаться нечего, сказала Чималь. Например, Матиме, обслуживающие наших воинов, не только сами поддерживают себя в чистоте, но еще постоянно осматриваются войсковыми лекарями. Однако женщин, которые готовы раздвинуть ноги перед кем попало, лучше избегать, чтобы не заразиться. Кто знает, каких грязных рабов дар богов обслуживает перед тем, как пойти к нам. Если ты заразишься Нанауа, излечиться будет невозможно. Это страшная болезнь. Мало того, что твой тыпули может сгнить и отвалиться, но гниение способно затронуть еще и мозг. Ты же не хочешь превратиться в косноязычного, с трудом ковыляющего идиота. А ты не загибаешь, крот? Чималье побледнел, бросил взгляд на извивавшихся на земле, покрытых потом юношу и женщину, и пробормотал: «А ведь я тоже собирался ее поиметь, так чтобы меня не изводили насмешками. Но нет уж, лучше потерпеть, чем стать идиотом». Он побежал.